что ей напомнили эти окна. Вот, они сидели с Андреем на берегу реки. По левую руку вода была тусклая, холодная. От нее веяло сумерками и печалью. А там направо небо было розовое от заката, и солнце ярко блистало в воде. Оно купало в воде свое отражение, и вода была светлая и живая. Саша помнила руку Андрея на своей руке, слышала голос, при звуке которого ей всегда становилось спокойно и тревожно. «Почему ты сейчас об этом вспомнила? Ведь ты все забыла. Ты не вспоминала? Почему же сейчас ты вспомнила? Потому что тебе плохо? Потому что нет сил? И ты ищешь опоры?» «Нет, я не забывала, я помнила. Я не вспоминала, но я помнила. Иначе, увидев эти высокие окна, я не вспомнила бы ту речку и нас с тобой на берегу. Я не забывала, я помнила. Был ли день, чтобы я не помнила? Нет, такого дня не было». Еще минута, и далеко отступил сосед. Далеко отступил зал. Низко опустив голову, закрыв лоб и глаза рукой, она заплакала. Антракт. Скосив глаза, Саша поглядывает налево и с облегчением вздыхает. Его нет. Ушел. Она тоже идет к выходу. Спускается по широкой лестнице к гардеробу. Решили уйти? Гардеробщица удивлена. Саши этого еще не бывало. Вечерняя весенняя улица. Запах дождя, влажный мостовой. Саша идет, задумавшись, глубоко засунув руки в карманы. Впереди высокий человек, чуть припадающий на левую ногу. На влажной мостовой эта походка почему-то напоминает Саше раскачивающуюся походку моряков. «Это он», — вдруг думает она, — «тоже ушел». Обогнав его и обернувшись, она говорит: «Это неправда. Он есть и цел». Он улыбается в ответ: «Что ж, пусть будет по-вашему». Лето. Саша сидит за столом, совсем как когда-то в школьные времена. Зубрит химию. Сочинение позади, она справилась с ним хорошо. Странно, если бы было иначе, как-никак за плечами два курса филфака, и устный экзамен по литературе принес ей отлично. Ей попался образ Татьяны и молодая гвардия Фадеева. А завтра химия. Девочки рядом. Аня готовит Сашу, говорит серьезно, с полным чувством ответственности, с азартом и тревогой. «Ну, давай повтори, в чем заключается процесс пиролиза нефти и чем он отличается от простого крекинга нефти». «Ну тебя, Аня, не станут этого спрашивать в мединституте». «Не спорь, отвечай». «Ну ладно, раз мединститут, расскажи реакцию брожения спирта». Я знаю», — кричит Катя. «Реакция брожения спирта проще простого. Сначала спирт превращается в глюкозу, потом в сахарозу, а потом в уксусную кислоту». На ее смуглом лице торжество. Она все время рядом, слушает, запоминает. «У меня счастливая память», — с гордостью повторяет она чью-то похвалу. «У меня счастливая память». «Да отстань со своей памятью, помолчи». «Ну, мама, отвечай». Саша покорно отвечает. Аня спрашивает строго, поучительски. Зубрить трудно, голова не та, что в юности. Тогда она была свободна от тревог, забот. Только и дело было заниматься. А теперь не то. Она должна стать врачом. Не так уж много времени впереди. Стукнет 35 и уже не допустят к экзаменам. И Саша зубрит. Она зубрит добросовестно, как взрослый человек, решивший твердо: «Я стану врачом». Час ночи, 2 часа, 3. Дети давно спят. Мити нет.